Трудное слово. Есть трудное слово на свете. Его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать не то, что понять. А взрослым хоть совесть вещает почаще его говорить. То гордость тому не пускает, то звание или чин не велит. Она никому не мешает, она примиряет людей. И тот, кто применяет, бывает сердечней, добрей. Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит. Аминь.